Глава 930. Пустота границы тьмы. Никогда бы не подумал, что та запись из древней книги «Царство бессмертных дождя» внезапно окажется правдой. Превозносимый Сюань Бао с улыбкой на лице посмотрел вдаль, где окружённый толпой культиваторов Лутянь яростно ревел Ван Юэ. Его взгляд вспыхнул ясной вспышкой, он махнул правой рукой в пустоту и тихо произнес: «Бессмертный защитник дождя!» С этими словами в звездном небе раздались раскаты грома, и в воздухе перед Сюань Бао немедленно горизонтально открылся гигантский разлом. Этот разлом словно рано начал увеличиваться и не остановился, пока не достиг 100 джанов. Крайне сильная давящая сила тут же покрыла округу, после чего внутри разлома показался блестящий золотой свет, а спустя мгновение оттуда вышел рослый мужчина в золотых доспехах. Золотые доспехи, покрывающие все тело мужчины, испускали ослепительное золотое сияние. Он походил на золотое солнце, приковывающее к себе взгляды окружающих. Его броня была пёстрых цветов, из-за чего он казался воином непобедимой императорской армии. Сделав шаг, этот мужчина в золотой броне спустился в звездное небо. Тут же из разлома в пустоте звездного неба снова засверкал золотой свет, а спустя мгновение из него вышли еще трое мужчин в золотой броне. В один миг все звездное небо заполнилось светом четырех золотых солнц. Как только Ван Линь обратил внимание на четырех воинов в золотой броне, его зрачки крепко сжались, а его самого будто ударила молния. «Бессмертный защитник!» Ван Линь на этих золотых воинах ясно ощущал ауру, подобную Ташаню. Эти четверо определенно были созданы секретной техникой очищения марионеток императора бессмертных Цин Линя, были бессмертными защитниками. Бессмертные защитники делятся на 4 ранга. Золотой, серебряный, бронзовый и железный. Эти же четверо каким-то образом достигли золотого класса. Ван Линь посмотрел на Сюань Бао вдалеке, поспешно отступил и оказался в 10 000 лет границы разрушения вихря. После того, как 4 бессмертных защитника появились, Сюань Бао с обычным спокойствием на лице указал правой рукой вперед. Внезапно 4 бессмертных защитника пришли в движение и помчались прямо на Ван Юэ. Ван Юй взревел, а усики снаружи его тела заколыхались. В это же время Сюй Шэньцзы и остальные немедленно взлетели и помчались на 4 бессмертных защитников. Сюй Шэньцзы вёл их вперед, сформировав правой рукой печати. Он немедленно заполнил воздух вокруг себя кровавым свечением и без промедления взмахнул вперед. Тут же море крови, появившееся из ниоткуда, понеслось вперед, чтобы остановить золотых воинов. Но в действительности, столкнувшись с ними, оно не смогло заставить бессмертных защитников даже чуть-чуть замедлиться. Они всего лишь слегка вздрогнули, а через мгновение разделились, полетели в 4 разные стороны и окружили Ван Юэ вместе с культиваторами. Превозносимый Сюань Бао повторно схватил рукой пустоту, и из разлома снова распространилось бескрайнее давление, а вслед за ним оттуда быстро и проворно вылетели 9 черных бабочек. Эти 4 черных бабочки выглядели чрезвычайно свирепо. После появления они немедленно замахали крыльями и создали в пустоте перед собой невероятно мощную ауру. Скорость ветра урагана была невероятно высока, он со свистом сметал все на своем пути. Порхая в воздухе, бабочки полетели вперед и повели ураган дальше. В момент, когда бабочки появились, Ван Линь даже со всем своим обычным спокойствием внезапно сильно изменился в лице. «Это они!» «Они такие же, как бабочка, трансформировавшаяся из моей колесницы, убивающей богов!» Ван Линь глубоко вдохнул и тут же заметил разницу. Его превратившаяся бабочка, в отличие от этих, была разукрашена в 5 ярких цветов и выглядела крайне красивой. Тела же этих 9 бабочек были полностью черными, очевидно, они были из другого вида. «Этот старик! Кто же он такой?» Ван Линь ощутил, как у него кровь застыла в жилах. Даже Цэн Шуй не шокировал его настолько. Более того, даже тот мистический культиватор, что остановил сражение между Цэн Шуем и Сюй Шэньцзы, не привел Ван Линя в такой шок, как сейчас. Бессмертный защитник и бабочка — такие разные магические способности имела Ван Линь, но увидеть их появление в руках другого культиватора — это было настолько невероятно, что потрясение Ван Линя поднялось до максимума. Ван Линь глубоко вздохнул и перестал смотреть на них. Вместо этого его скорость быстро возросла, и он уставился на звездное небо впереди, где плавало магическое оружие. Это магическое оружие было той деревянной статуэткой, которую вытащил дьявол Хэйша. Сейчас это была лишь половина, но от нее все еще ощущалось сильное давление. Взгляд Ван Линя был мрачен, это сражение явно не было тем, в котором он мог принять участие, поэтому получение хотя бы какой-то выгоды было его первостепенной задачей. Мерцая вспышками света, он на большой скорости помчался прямо к половине деревянной фигурки. На этом поле боя идея захватить чужое магическое оружие пришла в голову не только Ван Линю. Сейчас около этой статуэтки несколько культиваторов бились насмерть, не позволяя друг другу приблизиться к ней. Приближение Ван Линя немедленно привлекло их внимание. Почти без промедлений каждый из них повернул голову в его сторону. Культиваторы Ло Тянь были слегка медлительны, однако культиваторы Альянса немедленно выделили группу людей, которая помчалась прямо на Ван Линя. Лицо Ван Линя было спокойным. Сформировав правой рукой печати, он махнул её вперёд. Немедленно вокруг него взревели сильные ветра, и яростные волны помчались вперёд. Сам же Ван Линь в это время сжал правую руку в кулак и безжалостно ударил в воздух. С громким взрывом кулак ветра поднял яростную волну ряби и, слившись с сильным ветром, сформировал мощную, принадлежащую Ван Линю силу. В этой силе заключалась магическая техника божественной способности и физическая сила древнего бога. Это была истинная сила Ван Линя. Вот только сейчас эти две разные силы были связаны с самой простой связью. Это было элементарное слияние, которому сильно не хватало свирепости. Но, конечно, даже так, это была сила, которой обычный культиватор не смог бы сопротивляться. Продвигаясь вперёд, она немедленно смела тела нескольких культиваторов Альянса. Единственное, что они почувствовали, была странная невообразимая мощь, ударяющая их прямо в лицо. Их смертные тела задрожали, а изначальные духи испытали глубокое потрясение и стремительно отступили. Они почувствовали, что если сейчас же не отступят, то этой странной силой мгновенно будут убиты и похоронены прямо здесь. За всё время их культивации они ещё ни разу не встречались с такой божественной способностью. Взгляд Ван Линя вспыхнул, снаружи его тела немедленно появилась печь древнего бога, и он мгновенно поменялся местами с одним из тех культиваторов. Культиваторы вокруг увидели лишь, как перед глазами у них стало мутно, а когда зрение восстановилось, Ван Линь был уже рядом и на полной скорости приближался к деревянной статуэтке. Но как только Ван Линь приблизился к ней, из ниоткуда со свистом появилась цимеча. Эта цимеча содержала в себе крайне сильный домен пути насилия. Казалось, будто всё вокруг. Все предметы хотели избежать с ней прямого столкновения, так как знали, иначе их ждёт разрушение. Эта цимеча не была неизвестна Ван Линю. В прошлом он видел её у Лин Тяньхоу. «Эта вещь будет моей, сокровищем Чэнь Ланга из секты Великого Меча Ло!» Отзвуки холодного, как лёд, голоса прозвучали в воздухе, и сразу после цимеча появился человек. Ван Линь же в этот момент был уже у сокровища, но если он вас схватит, то определённо будет пронзён этой цимеча. Выражение лица Ван Линя не изменилось и осталось, как всегда, спокойным. Его правая рука не остановилась ни на секунду и тут же схватила половину деревянной статуэтки. После чего Ван Линь развернулся, в его глазах загорелся необыкновенный свет, и, раскрыв рот, он тут же что-то выплюнул. Перед ним немедленно появилась печать ада 18 уровней запечатывания бессмертных, а в следующий момент цимеча с грохотом ударилась об неё. Бам! Раздался громкий взрыв, и цимеча распалась. Что касается печати ада 18 уровней, она даже не дрогнула, и, влекомая Ван Линем, вернулась обратно к нему. «Старый друг, в прошлом ты избежал уничтожения своей души, но сегодня ты снова осмелился попытаться украсть у меня сокровище!» Голос Ван Линя звучал равнодушно. Сказав так, он холодным взглядом посмотрел на Чэнь Лонга, чье выражение лица стало стремительно меняться. В его сердце медленно стали появляться сцены из прошлого. В этой войне культиваторов вокруг было слишком много, было просто невозможно осмотреть лицо каждого. Более того, Ван Линь никогда не оставался в одном месте слишком долго. Зачастую его передвижение было подобно сверкающей вспышке, блуждающей по округе. Следовательно, Чэнь Лонг никак не мог узнать Ван Линя. Только что, слегка скользнув взглядом, Чэнь Лонг заметил что-то знакомое, но совершенно не подумал, что этот человек и Ван Линь из прошлого одно лицо. Теперь же, услышав слова Ван Линя, в его мозгу словно прозвучал раскат грома, он вздрогнул, в его глазах отразилось сильное неверие, и, сорвавшись на крик, он громко сказал: «Ты!» Ван Линь не стал обращать больше внимания на Чэнь Лонга. В одно мгновение он переместился вдаль и снова начал искать магическое оружие непрерывно погибающих культиваторов. Вот только его божественное сознание всё ещё было закреплено на Ван Юе, он ждал появления возможности. Культиваторы региона Альянса планет всё ещё сражались с Ван Юе, Это могло сильно помочь Ван Линю прорваться внутрь и получить наследие. Вместе с этим взгляд Ван Линя время от времени падал на девушку в синей сетчатой юбке вдалеке. Его поведение и выражение лица недавно было очень странным. Ван Линь сейчас летал очень осторожно. Все его мысли были поглощены тем, кем же являлась эта девушка. В это время вдалеке четыре золотых бессмертных защитника окружили Ван Юэ. Тела каждого сверкали золотым светом. Этот свет, сливаясь в одно целое, окружал Ван Юэ плотным кольцом. Сюй, Шэньзи и остальные сопротивлялись им. Мгновенно приблизившиеся девять черных бабочек начали быстро махать крыльями и создали мощный вихрь, направленный на центр Ван Юэ. Этот вихрь был невероятно огромен и, казалось, соединял небо и землю. Внутри этого вихря Сюй, Шэньзи и остальные помрачнели. Каждый из них выпустил свою божественную способность. Всплески нескончаемого грохота заполонили звездное небо. Гнев Ван Юэ мгновенно возрос несколько раз. Попав в окружение, он разинул пасть и спустил чудовищно громкий рев. В этом реве звучали слова древнего бога. Ван Юэ решил воспользоваться божественными способностями древних богов. Глаза Сюань Бао засверкали лучами света. Засмеявшись, он указал правой рукой в пустоту перед собой. Немедленно девять черных бабочек начали махать крыльями еще быстрее, и в воздухе в вихре тут же стали появляться черные линии. Эти линии вспыхивали одна за другой и сразу же летели к Ван Юэ, будто закрывая его в клетку. В это же время четыре бессмертных защитника в золотой броне низко прорычали, одно за другим их тела задрожали, и внезапно расширившись, увеличились и выросли до высоты в 100 джанов. Они стали огромными гигантами, которые тотчас начали свою атаку. На лице Сюань Бао появилась улыбка, он схватил правой рукой пустоту, и из разлома перед ним немедленно повалил зеленый газ. Быстро распространившись, эта зеленая ци немедленно поразила сознание всех культиваторов на несколько десятков тысяч ли. Они почувствовали ужасающую ауру. Тело Ван Линя тоже вздрогнуло. Он внимательно уставился на появившуюся зеленую ци и увидел, как из разлома показалась огромная стрела. Эта стрела была чересчур большой, ее длина достигала более 30 джанов, а толщина 7 футов, она была целиком синяя, а ее острие имело 6 граней. На хвосте стрелы имелись фиолетовые перья, и вся ее поверхность была усыпана пятнами засохшей крови. Как по команде несколько тысяч культиваторов вокруг, увидев эту черную кровь, немедленно были шокированы. Увидев эту сцену, даже Сюй Шэньзи с товарищами изменились в лице. Янь Лэйцзи, сражающийся с Удун Чэнем в воздухе звездного неба, тоже вздрогнул, увидев эту огромную стрелу. Это стрела пустоты и границ тьмы.